Выбирайте честного работодателя, держащего финансы под контролем. Если вы трудились в компании и прикладывали все усилия для развития своих навыков, но ваше вознаграждение в ней не увеличивается, причины могут заключаться в одном из следующих трех факторов. Первый. Вы работаете неэффективно. У вас низкая производительность, вы трудитесь только физически, выполняете лишь порученные задания или занимаетесь работой, которая допускает такой подход. В результате внутри организации вас можно легко заменить кем-то другим. Соответственно, стоимость вашей рабочей силы оценивается низко. Это означает, что проблема заключается либо в вашем способе работы, либо в самой природе вашей деятельности. Второй. Вы остаетесь незамеченным в глазах большого руководителя, держащего кошелек, из-за того, что вас заслоняют ваши начальники. Либо и он сам является наемным работником. В таких условиях, даже если вы выполняете свою работу превосходно и постоянно развиваете свои способности, ваша зарплата остается ограниченной. Это особенно характерно для крупных компаний. Третий. Даже если вы работаете на человека, держащего кошелек, вас просто используют. Такое случается довольно часто. На этапе запуска бизнеса владелец может обещать золотые горы, благодаря чему вы выкладываетесь на полную. Однако, когда бизнес начинает процветать, он меняет свое отношение, и вы оказываетесь на обочине. Итак, каким должен быть начальник, чтобы с ним стоило работать? Если вы хотите разбогатеть, разумнее всего работать в тесном контакте с владельцем, который контролирует как финансы, так и кадровые решения. Для достижения богатства важны не зарплата и социальные льготы. Если вы не собираетесь оставаться всю жизнь рядовым наемным работником или хотите стать высокооплачиваемым специалистом, важно то, чему вы сможете научиться на своей работе. Вот как выбирать начальника. Первое. Убедитесь, что управляющий действительно является собственником бизнеса. Если это не так, по возможности избегайте такого места, особенно если на начальника сильно влияет правительство, и он оказался на своем месте по протекции. Лучше держаться подальше, даже если его в СМИ представляют в идеальном свете. А что насчет частных компаний? Если владелец не является собственником, он часто стремится стать звездой за счет всех остальных. Чтобы заслужить доверие собственников или акционеров, он может ужесточать условия труда для сотрудников. Именно поэтому звездные руководители, зарабатывающие миллионы, часто говорят о необходимости экономии на бумаге и связи. Даже в крупных американских корпорациях генеральный директор может получать миллионы долларов, включая опционы на акции, тогда как его заместители довольствуются относительно скромной зарплатой. Когда доходы падают, такой руководитель мог бы сократить свою зарплату наполовину, чтобы избежать увольнений сотрудников, но так поступают крайне редко. Работая с такими звездами, как бы вы ни старались, вы останетесь в их тени и получите мало возможностей для роста. Не будьте наивными. Если такой руководитель приглашает вас в сауну, помнит ваш день рождения или похлопывает вас по плечу, это не показатель вашей реальной значимости. Второе. Даже если начальник является собственником, избегайте мест, где вы не можете с ним взаимодействовать напрямую. Не стоит работать там, где между вами и владельцем стоят многочисленные начальники. Крупные корпорации — яркий пример таких мест. Чтобы стать богатым, нужно понимать мышление владельца. Но в организации, где вы слишком далеки от него, этому невозможно научиться. Кроме того, как бы усердно вы ни работали, сколько бы ни жертвовали своим временем и силами, ваша зарплата будет ограничена заранее установленными рамками. Иногда ваши достижения присваивают начальники. В крупных организациях, где множество сотрудников, скорее всего, вы будете заниматься только частью общего процесса, и это значительно ограничит ваш профессиональный рост. Так что если вы хотите разбогатеть, я рекомендую вам выбирать работу в малых и средних предприятиях или в магазинах, где вы сможете часто взаимодействовать с владельцем, контролирующим финансы. Третье. Даже если ваш руководитель — профессионал с лицензией, например, врач, юрист или бухгалтер, прежде чем соглашаться работать на него, тщательно все обдумайте. У большинства таких специалистов есть одно общее убеждение. Я много учился, чтобы получить лицензию, поэтому моя работа ценится высоко, а вот ты — нет. Более того, клиенты приходят ко мне, а не к тебе. Среди предпринимателей можно найти тех, кто думает: «Я зарабатываю благодаря своим сотрудникам». Однако профессионалы чаще придерживаются мнения: «Это благодаря мне ты зарабатываешь». Например, даже если главврач богат, сотрудники больницы редко получают достойную оплату. То же самое касается сотрудников юридических фирм. Что с этим можно сделать? Посмотрите фильм «Эрин Брокович» и ведите себя как его главная героиня. Конечно, если вы довольны своей зарплатой и не стремитесь к большему, такая работа может быть спокойной. Но если вам нужны более высокие доходы, будет разумно потратить вечера на изучение чего-то нового. Например, я однажды посоветовал медсестре, мечтающей о богатстве, следующее. Сначала начни изучать английский язык. Понемногу разберись в администрировании больниц, в системе медицинского страхования и процессе поставок лекарств. Когда появится иностранная больница, сразу подавай резюме. Так ты сможешь добиться уважения и достойной оплаты. Четвертое. Работая под руководством владельца малого бизнеса, который сам поднялся из бедности, будьте осторожны. Да, вы сможете многому научиться, но такие руководители нередко оценивают качество жизни своих сотрудников через призму собственных трудностей в прошлом. Даже если сотрудник усердно работает, начальник может не ценить это и предоставлять крайне скромные условия. Такие люди часто мыслят следующим образом: «В моем прошлом все было гораздо сложнее, чем у тебя сейчас». Даже если бизнес приносит прибыль, они оставляют ее только себе, как Скрудж, и не чувствуют в этом ничего плохого. Шансов получить от них какие-то возможности почти нет. Один из таких владельцев однажды сказал мне: «Зарплата сотрудника должна быть ровно такой, чтобы он мог кое-как сводить концы с концами. Если платить больше, он начнет задумываться о чем-то другом». Поэтому, прежде чем принимать решение, узнайте о начальнике у его текущих сотрудников. Если у руководителя узкий кругозор, стоит научиться у него основам и как можно скорее уйти. Пятое. Избегайте начальников, которые не увлечены своей работой. Лучше всего работать под руководством человека, который не просто любит деньги, а буквально одержим своей деятельностью. Только так можно действительно научиться работать правильно. Как определить такого человека? Достаточно взглянуть на офис. Увлеченный делом руководитель вряд ли потратит много средств на роскошное оформление. Однако люди нередко ошибочно избегают таких компаний, считая, что непрестижный офис — это плохо. Самый быстрый путь к богатству — это быть рядом с людьми, одержимыми своей работой, чтобы перенять их знания, опыт и страсть. Рано или поздно такой начальник поймет, что не справляется в одиночку и начнет делегировать задачи, что создаст новые возможности. Лучший руководитель — тот, кто понимает: «Я зарабатываю благодаря своим сотрудникам», и делится с ними прибылью и шансами на успех. Но помните, такие люди ценят только тех, кто способен доказать свои профессиональные качества. Шестое. Избегайте авторитарных руководителей. Они обычно утомляют подчиненных второстепенными вопросами, вместо того, чтобы сосредоточиться на сути. Например, они могут придираться к орфографическим ошибкам в документах, а не к их содержанию. На корпоративных мероприятиях такие начальники ведут себя так, будто устраивают праздник в свою честь. Если сотрудники вынуждены приносить подарки в дом начальника на праздники, а продвижение по службе зависит от лести, это плохой знак. Некоторые руководители считают свое мнение абсолютной истиной. Особенно это касается тех, кто уже добился крупного успеха. Если начальник не принимает ваше предложение, а за спиной называет вас самонадеянным, лучше сразу написать заявление об увольнении. Руководитель должен не держать марку, а задавать направление и решать возникающие проблемы. Если он этого не делает, лучше держаться от него подальше. Седьмое. Не работайте на тех, кто зарабатывает деньги не на качестве, цене или сервисе, а другими путями. Например, если основой доходов являются спекуляции с акциями или манипуляции с внутренними сделками, это сигнал, что компания неустойчива. Такие руководители часто нанимают только друзей и родственников, что подрывает конкурентоспособность компании. Если бизнес рухнет, они заранее обеспечат себе безопасность, а сотрудники останутся ни с чем. Восьмое. Если вас созовут работать в новый бизнес или компанию, которая только начинает развиваться, тщательно все обдумайте. Обычно такие предложения поступают от знакомых. Разберитесь, почему именно вам предлагают эту работу, и четко определите свои условия. Устные договоренности здесь бессмысленны. Лучше сразу стать акционером, чтобы защитить свои интересы. Помните, деньги могут разрушить любые человеческие отношения. Важно! Не стройте суждения о руководителе наспех. Узнайте мнение сотрудников, которые проработали с ним несколько лет.